Но истинная причина другая. Ликуют, потому что спасли Зиновьева и Каменева, Смирнова и Мрачковского. Спасли всякое говно вроде Ольберга, и вот от чего ликуют. Ведь в обмен на чистосердечные признания обвиняемые получат жизнь. Считают, что это они им ее сохранили. На их совести не будет крови старых большевиков, соратников Ленина. Хотят остаться чистенькими. Он, Сталин, помилует Зиновьева и Каменева. Возьмет на себя ответственность. Конечно, есть люди, которые идут на смерть. Но это люди, имеющие идеалы, готовые погибнуть ради своих идеалов. Зиновьев и Каменев таких идеалов не имеют. Зиновьев и Каменев давно растеряли свои идеалы. И потому им не за что идти на смерть. Есть еще причина, ради которой человек идет на смерть. Это честь. Честь коммуниста. Честь большевика. Обладают ли Зиновьев и Каменев этой честью? Безусловно, нет. Они столько лет обманывают партию и рабочий класс. Они давно растеряли честь и совесть. Тут им не за что терять жизнь. Они цепляются за жизнь, как простые смертные. Нет, они себя простыми смертными не считают. Они хотят сохранить свои кадры. Если за все преступления им будет дарована жизнь, то что спрашивать с их рядовых последователей? Вот в чем их замысел. Сохранить себя. Сохранить свои кадры. Вот какой гарантии они требуют. Спрашивается, почему партия должна дать им такую гарантию? Он замолчал, продолжая медленно и тихо расхаживать по комнате. Ягода, Миронов и Молчанов молчали, подавленные неожиданным поворотом дела. Сталин изменил решение. Не хочет гарантировать подсудимым жизнь. Но суд будет. Суда он потребует во что бы то ни стало, и придется добиваться показаний от Каменева и Зиновьева другими средствами. Сталин вернулся к столу, сел. «Что же вы молчите?» Но все продолжали молчать. Сталин усмехнулся. «Вы им давали какие-то гарантии?» «Товарищ Сталин», — сказал наконец Ягода, «мы им не давали никаких гарантий и не имели права давать какие-либо гарантии. Гарантии потребовали они. И потребовали их не от нас, а от Политбюро. Мы обещали передать их требования Политбюро». «Обещали», — повторил Сталин. «Вы обещали им сделку с Политбюро. А может ли Политбюро идти на такую сделку? Об этом вы подумали? Теперь я понимаю, в каком направлении шло следствие». Он помолчал, потом сказал: «Вы обещали передать их требования товарищу Сталину. А что должен ответить товарищ Сталин? Что он не согласен на такую встречу —